Глава 5. Кровь на брачном ложе. Все шло по плану, и это было подозрительно. Слишком гладко. Игрок он и есть игрок. Где ж тогда интрига? В чем она? Геллер шел в гости к самому богатому работорговцу империи, как и обещал Маварону. После недавних событий Массал замер в нервном ожидании. Уличные войны тревожили без того потрясенной смены императора город. С улиц исчезли одинокие жрицы любви, а бордели и кабаки увеличили штат охраны, открывая двери лишь хорошо знакомым клиентам. Даже здесь, в самом богатом районе, среди красивых зданий с фонтанами и роскошных садов, спрятавшихся за коваными заборами, чувствовалось напряжение и страх, несмотря на патрули, постоянно обходившие дозором квартал толстосумов. Единственное место, где жители могли чувствовать себя в относительной безопасности, был базар. Сердце Массала. Затевать там какие-либо разборки у бандитов считалось дурным тоном, поскольку с него кормились все. Геллерт нисколько не удивился, застав Цетила в компании трех полуобнаженных танцовщиц. «Странный он, этот Мугасаи», — подумал про себя магистр. «Его людей режут на улицах почем зря, а он развлекается с девками. Благо, если бы закалял волю, так нет. Наверняка устраивает оргию». «Великий Геллерт!» Цетил заискивающе поклонился, улыбаясь самой халуйской улыбкой. «Какая честь принимать тебя, простите, вас в своем доме!» «Помнится, были времена, когда мы были на «ты».» Маг пронзил взглядом хозяина дома, отчего тот сжался, ожидая неприятностей. Но Геллер продолжил уже дружественно. «Хорошие были деньки, веселые. Тогда все были готовы порвать мне горло». Маг закатил глаза, словно сделал глоток массальского. «Вроде недавно, но как будто прошла вечность. Чувство борьбы, страсти и схватки. Славное время. А теперь что? Тоска. Но со мной остались мои друзья. Ведь ты мне друг?» «Да, конечно», — убежденно закивал, уверяя самого себя Цетил. «Я...» «Ну тогда у меня к тебе сразу просьба». Усаживаясь на диван, перебил его маг. «Слушаю тебя», — приосанился член совета гильдии, пытаясь придать себе значимость хотя бы в собственных глазах. «Вина?» «А давай», — махнул рукой Геллерт, решив преподать урок воли этому Мугасаи. «Гульнем. Наливай». Цитил щелкнул пальцами, и одна из танцовщиц мигом превратилась в виночерпие. Она самой грациозной походкой подошла к столику, на котором стоял полупрозрачный кувшинчик с красной жидкостью. Налила из него в красивый бокал тонкой струйкой, украдкой бросая заигрывающий взгляд на гостя. Поставил на серебряное блюдо, положив рядом сочный персик и небольшой ножик для резки фруктов, и также грациозно направилась в его сторону. Геллер с улыбкой разглядывал девушку, принимая правила игры, предложенные прелестницей, встречая глаза в глаза ее взгляд, который она периодически на него кидала. Танцовщица изящно наклонилась, ставя перед ним поднос, демонстрируя себя в самом выгодном свете. Угадав, куда направлен взгляд пришедшего, она, словно опомнившись, прикрыла рукой, скрытый почти ничего не прятавшим лифом бюст прозрачной тканью, сумев изобразить смущение, и даже слегка покраснела. «Я сегодня расположен предаться пороку», — обратился Геллерт к хозяину дома, с интересом наблюдавшего за этой сценой. «Надеюсь, ты не находишь это предосудительным?» «Я?» Цетил искренне удивился. «Как ты мог обо мне такое подумать? Ты пришел в нужное место. Уж чем-чем. А в пороках я разбираюсь получше самого Лотоса». Он гордо задрал подбородок. «С чего начнем?» «Тебе как знатоку видней. Назначу-ка я тебя на сегодня главным магистром разврата». Глаза Геллерда азартно загорелись. «Слушаю твои приказы, о великий». «Тогда кальян. Начнем с него». «А дальше?» «Ты торопишься, мой друг?» Войдя в роль, Цетила понесло. «Здесь я главный». «Слушаю и повинуюсь». Геллерт в почтении приложил кулак ко лбу. «Кальян, ну-ка, живо!» Маг не успел опомниться, а перед ним уже стоял посеребренный прибор, снаряженный заранее. Он потянулся к трубке, но его вновь осадил хозяин. «Терпение. Ты же хочешь получить настоящее удовольствие». Цетил пригнулся к самому уху Геллерда. «Сперва выбери». И он кивнул в сторону девиц, скромно занявших место в углу в ожидании дальнейших желаний господ. «Пусть будет она», — маг указал на девушку, угощавшую его вином. «Хороший выбор», — прошипел змеюцетел. «Смею тебя заверить, ты не ошибся. Кассия», — он сделал приглашающий знак, — «присоединись к нам». Девушка присела рядом с Геллардом так, чтобы при любом движении маг должен был обязательно прикоснуться к ней. Элегантно взяла за мундштук и приложила его к пухлым губкам. Медленно затянулась и с тихим низким стоном выдохнула и, повернувшись к магу, поднесла мундштук к его губам. Цетил, облизываясь, неотрывно наблюдал за курящими, выжидая момента. «Вина!» — произнес он, и Кассия, усевшись верхом на маге, поднесла к его рту бокал. «Вот собака!» — подумал Геллард, ощутив состояние эйфории. «Подмешал-таки что-то!» Он сделал большой глоток. «Дьявол с ним! Не рискнет!» «Кассия!» — улыбнулся Цетил. «Станцуй нам!» Девушка соскользнула с мага и закружилась в обольстительном танце. Ее волосы взлетали облаком, то оголяя, то прикрывая тело, с каждым новым движением лишаемого одной детали ее наряда. А когда на ней ничего не осталось, она неожиданно опустилась перед ним, уткнувшись головой в его колени, укрыв их копной волос. Но Геллард, несмотря на дурман, круживший голову, остался безразличен к этим выкрутасам, хотя отдавал должное ее гибкости, с помощью которой она пыталась его обольстить. Он равнодушно оглядел ее, покорную и готовую исполнить любую его прихоть. И тут она подняла голову. На него, одетая в простую серенькую рубашку с длинным рукавом, с нежностью смотрела Гюльзар. Гюльзар, которую он убил и оставил лежать мертвой в борделе. В чувство его привел дикий женский визг. Обе танцовщицы, забившись в дальний угол, старались переключать друг друга, глядя на стоявшего в луже крови Геллерда, у ног которого лежала искромсанная ножом для резки фруктов Кассия. Сам нож почему-то оказался в его руке. Вбежавшие двое охранников заслонили собой не успевшего испугаться Цетила. Геллерд растерянно рассматривал лезвие, с которого стекали густые капли. Тут до него начало доходить, что он как-то причастен к произошедшему. Маг с отвращением отбросил окровавленное орудие убийства, суетливо вытирая руки о халат. «Я... что-то не так», — пробормотал Геллард. «Этого не должно быть». «Нет, невозможно». Он затряс головой, прогоняя наваждение. Внезапно, будто его осенило, он с подозрением посмотрел на Цетила, но у того был столь потерянный вид, что маг отбросил предположение о его причастности к случившемуся. «Нам всем будет лучше, если об этом никто не узнает», — хрипло произнес Геллард, медленно отступая к выходу. «Да-да, никто не должен знать». Девицы в углу, уже перестав орать и прижимаясь друг к другу, продолжали смотреть широко раскрытыми от ужаса глазами на убийцу и его жертву, дрожа от страха. Цетил сделал знак, и танцовщицы бросились вон, осчастливленные возможностью покинуть комнату. Охранникам даже не понадобилось что-либо объяснять. Они подхватили мертвое тело и поволокли его следом за исчезнувшими в маленькой двери девицами, оставляя на полу широкую красную полосу. Хозяин дома приложил палец к губам, давая понять, что будет молчать об увиденном. Маг кивнул в ответ и решительно направился к выходу. «Да, я вот, собственно, зачем приходил». Геллерду вернулось его самообладание. «Будь любезен, пришли мне пару, нет, троих мальчуганов лет 8. Только не с раскопок, посвежей». И, переступив порог, бросил через плечо. «И прости за испорченный вечер». Баграт был большим и богатым городом. Еще в прошлое посещение Рис смог убедиться в этом, заработав здесь почти столько же, сколько за весь последующий поход. Юноша даже улыбнулся своим воспоминаниям. С тех пор прошло больше 2 лет. Теперь он мог стать отцом наследника богатого полюса. Настроение снова испортилось. «Хватит причитать», — отругался Арис. «В конце концов, от этого еще никто не умирал. Подумать только, испугался жениться. Ну и что, что без любви? Многие тоже так же женились по воле родителей. И живут не тужат, детьми обзаводятся. Переживу». Упрек, адресованный самому себе, сделал свое дело и Риза отпустила. Смирение перед уготованным судьбой – великая сила. Юноше не в чем себя упрекнуть. Было бы хуже, если бы он не согласился. Маг принялся разглядывать прохожих, которые, судя по всему, знали, кто едет в повозке и кланялись в почтении. Риз понимал их. Возможно, ее вчерашнее решение спасло и их жизни. Случись его варварам брать город штурмом, и неизвестно, чем это могло все закончиться. Возможно, большой резней. И хоть царь обещал ему помочь, но и она не всесильна. Повозка остановилась. Его уже ждали. У входа в большую, богато украшенную кастерию стоял в окружении таких же, как и сопровождающий Ризи сюда вельмож, лорд-мастер Гордон. А рядом с ним, одетый в белое платье, с накинутой сверху шубкой из дорогого меха, девушка. Лица ее он не видел, оно было скрыто под белой полупрозрачной фатой. Невеста. «Мастер Риз!» — Гордон подвел ее к нему. «Позволь представить тебе мою дочь Бранду. Дочь моя, познакомься. Это мастер Риз, брат нашей королевы и твой будущий супруг». Девушка приподняла фату, открывая лицо. Знакомство состоялось. «А она не дурна», — подумал юноша, успев рассмотреть ее. Чистая кожа, румянец на щеках, который, впрочем, мог быть искусственным, аккуратный носик с небольшой горбинкой и нисколько его не портящий, в меру широкий лоб. Вот только глаза. Глаза были острыми, пронзающими, которые она поспешила спрятать, прикрыв длинными ресницами. Совершенно незнакомый с подобными ритуалами, никогда ими не интересовавшийся Риз, счел возможным просто сдержанно поклониться, получив в ответ такой же сдержанный поклон. Формальности были соблюдены. «Мастер Риз», — начал отец невесты, — «поскольку неотложные дела торопят тебя продолжить свой путь, думаю, будет лучше, если мы не станем затягивать церемонию и пойдем. А после свадьбы обсудим основные детали договора. Прошу», — он указал на дверь холла. «Все готово». Подъехавшая цера спешилась и, вынув из-за пояса топоры, передала их десятнику. Она заранее выяснила обычаи здешних обитателей и знала, в кастерию вход с оружием воспрещался. По обряду она представляла собой одного из родителей брачующихся, как здесь говорили, посаженная мать. За дверями, в которые больше никого не пустили, их встретили трое, сам священник и двое его помощников. Осенив вошедших кругом, очищая от скверны, оставляя ее в холле, их проводили внутрь, где и должно было происходить таинство. Попав в кастерию, Риз испытал полузабытое трепетное чувство, словно окунулся в детство. В Сагарне он почти не заходил в священное место, да и делал это исключительно для видимости. Но сейчас... сейчас другое дело. Слова, сказанные священником, встретили в его душе искренний отклик. Клятва верности накладывала определенные обязательства, а требование любить свою суженую примиряло с действительностью. И он постарается полюбить. «Целуйтесь, дети мои, и будьте счастливы». Бранда красивым жестом откинула, открывая лицо фату. Щеки ее зарделись, она скромно прикрыла глаза, ожидая поцелуя. Риз потянулся к ней. Его пугало отсутствие каких-либо чувств девушки. Это было неправильно. Юноша коснулся губами ее губ, задержался, напряженно прислушиваясь к себе, ища в глубине души малейшую зацепку, чтобы хоть чуть-чуть оправдать это движение, разбудить в себе то, что позволит ему разделить с ней ложе, разделить с ней жизнь. Риз закрыл глаза, ощутил, как ее губы стали влажными, ощутил еле уловимое движение навстречу, побуждаемое желанием, до этого момента сдерживаемое приличиями и теперь ищущее выхода. Он очень хотел ответить, но у него ничего не получалось. И вдруг его рука сама легла ей на талию и притянула к себе. Сердце заколотилось, готовясь выпрыгнуть из горла. Чувство бесконечной нежности волной накрыло сущность с легкостью, выброса оттуда и мага, и дракона. Он захотел, но не ее, другую. Риз отпрянул. Ледяной озноб пробежал по спине. Он поспешил вновь закрыться. То, что он испытал, не имело права на существование. «Прости», — тихо произнес юноша, словно извиняясь за невольную измену. «Ничего», — так же еле слышно ответила Бранда, по-своему поняв поступок жениха. «Терпение, мой друг!» грубо нарушая торжественность момента, громко сказал Гордон. «У тебя вся ночь впереди!» Он уже готов был расхохотаться, но вспомнил, что в Костерель неприлично так себя вести, и прикрыл рот кулаком, ограничившись легким похлопыванием зятя по плечу. «Идите с миром!» — закончил церемонию священник. «Да хранит вас Азаар!» Рис не знал, куда деваться. Он крайне неуютно чувствовал себя рядом с Брандой. Совершенно потерявшись, юноша взял ее за руку и направился в сторону выхода, делая все это машинально, мало понимая, зачем. «Что-то случилось?» — спросил на ухо Цера, когда они все покинули Костерию. В ее голосе проступала озабоченность состояния мага, которая ей, хорошо успевшей его узнать, не укрылась от ее внимания. «Что-то не так?» «Нет, все хорошо». Юноша натужно улыбнулся. «Я в порядке». «Я вижу», — скептически заметила посаженная мать. «Будто змею увидел». Ее слова заглушили приветственные крики о собравшейся на торжество толпы. Из нее выделилась дородная женщина с большим деревянным подносом, накрытым разноцветным, украшенным орнаментом рушником, на котором лежал каравай. Она с поклона подошла к девушке. Бранда откинула фату, позволяя собравшимся смотреть на ее лицо, что по обычаю было запрещено, пока она ходила в невестах, и взяла в руки лежавший рядом с караваем нож. «Режь! Режь! Режь!» — принялись кричать собравшиеся. Бранда, краснея от смущения, взялась неумело резать хрустящую корочку, упрямо ломающуюся где угодно, но не там, где вела ножом новоиспеченная жена. Наконец ей удалось вырезать треугольный кусочек. Рис, потихоньку поддаваясь всеобщему веселью, с интересом наблюдал за ней. «Корми! Корми! Корми!» — не унималась толпа, забрасывая новобрачных зернами. Пошедший крупный снег дополнил картину праздника, символизируя чистоту брака. Бранда аккуратно взяла отрезанный ломоть и, подставив ладошку, чтобы не обронить крошки, поднесла ко рту мужа. Мокрые снежинки торопились прилипнуть к хлебу, желая быть съеденными в качестве свадебного пирога. «Я что, должен это съесть?» — смущенно улыбаясь, спросил Ис, которому никогда не приходилось присутствовать на местных свадьбах, если не считать Сафиной. «Да», — тупя глазки, подтвердила девушка. Юноша протянул руку, желая взять угощение, но Бранда отвела ладони. Рис с удивлением посмотрел на нее. «Ты должен есть с моих рук», — еще больше краснея шепнула она, выдавая секрет ритуала. «Ну хорошо», — сказал жених и открыл рот. «Жуешь!» — уже недружно в разнобой зашумели собравшиеся. «Из рук! Из рук!» Рис, улыбаясь, принялся жевать под всеобщее веселье. Хлеб был вкусный, и, несмотря на то, что он чувствовал себя слегка глупо, получал удовольствие и от еды, и от того, что был предметом радостного настроения толпы. «И что теперь?» — дожевывая последний кусок, поинтересовался Рис. «Это же не все, да?» Толпа ответила за нее. «Целуй!» Девушка стала совсем пунцовой. «Теперь я должна тебя поцеловать. Так полагается». «Ну, раз так, то...» Закончить он не успел. Бранда обняла его и, набравшись смелости, впилась в его губы. На этот раз она вела себя куда решительнее, чем в Костерии. Рис уже совсем смирился со своей участью и не стал сопротивляться. Наоборот, попробовал действовать, как она, пытаясь отвечать ей, старательно гоня прочь образ той, что привиделось ему 10 минут назад. «Йо-хо, ну и молодые!» — раздался веселый бас Гордона. «Хоть бы отца постеснялись. Еще немного и заделайте мне внука, бесстыдники!» И он громко рассмеялся, призывая остальных разделить свое веселье. Им пришлось расцепиться, хотя Рис начинал входить во вкус. Щеки Бранды горели огнем. Да и сам Рис раскраснелся, но не от стыда, а от подступавшего бодрящего ощущения радости. Он сжал ладонь жены и, не раздумывая, направился к ожидавших их повозке, украшенной цветами, искусно сделанными из пестрых лент. «Вон как заторопился!» — продолжал хохотать им вслед Гордон, когда Рис помогал Бранде взобраться. «А батюшку здесь оставите или с собой возьмете?» И, не дожидаясь приглашения, залез следом. «Матушка!» — обратился он к цере. «А ты? Ты что ж, оставишь дитя одного тестя на съедение?» «Я хотела», — начала женщина, подойдя к воску, — «распорядиться насчет». «Да я уже обо всем позаботился», — в торопях протянул ей руку Гордон. «Отправил в ваш лагерь 11 бочек с вином из моего подвала. Берег для этого дня. Не жалко?» «Давай, давай, матушка!» — подгонял он ее. «У нас еще полно дел!» Цера кинула озабоченный взгляд в сторону сгрудившихся кробергов и полезла в вазок. 40 фунтов вяленого мяса, 20 ящиков. В небольшой комнате, с единственным украшенным цветным витражом окном, несмотря на горевший очаг, все же было прохладно. Дорогие ковры, тяжелый дубовый шкаф с позолоченными ручками и разное драгоценное барахло в виде кубков, украшенных цветными каменями, различного оружия, развешанного по стенам и прочих ненужных безделушек, говорили о состоятельности и чванливости хозяина, любившего блеснуть своими сокровищами. Сам хозяин сидел за столом напротив, внимательно изучая подаваемые списки. Вдобавок, Рис совсем ошалел от происходящего. Как же ему сейчас не хватало мудрого мастера Грея, проделавшего всю эту рутинную работу за них с Сафи в Сагарне. Мастера Салета, которому юноша мог запросто поверить на слово, и который, в свою очередь, также не требовал личной его подписи под каждым пунктом договора о поставках. Но их рядом не было, и приходилось заниматься всем самостоятельно, а на Церу, отрешенно разглядывавшую красивую мозаику витража, рассчитывать не приходилось. Варрка понятия не имела о числах. Прежде, захватив городок или деревню, кроберги брали столько, сколько считали возможным взять, не оставляя список, зачастую забирая все. Предложившего подписать какой-либо документ, скорее всего, ожидал бы удар топором. Единственная расписка, которую мог выдать кроберг. Приземистый, с приличным брюшком член магистрата с заунывным голосом перечислял количество отпускаемого войску провианта, полагающемуся в счет дани. «Так, все, хватит». Рис, осознав, что не в состоянии контролировать происходящее, решил пустить все на самотек. «Давайте я уже все подпишу и покончим с этим». Он понимал, что малодушничает, но поделать ничего не мог. Пора было заканчивать. «Но...» — попытался протестовать чиновник. «Полно, Габбар!» — остановил его Гордон. «Ну не стану же я обманывать мужа моей дочери в конце-то концов. Я прав, мастер Рис. А то ты его уже так утомил, что, боюсь, его не хватит на молодую жену!» — заржал он, полагая шутку смешной. Юноша проигнорировал его бестактную тираду и принялся подписывать свитки, положенные перед ним на стол членом магистрата. Цера с неодобрением глянула на него, но ему было уже все равно. «Вот и славно!» — хлопнул по столу Гордон. «Пора пировать! Пойдем, зять, явства стынут!» Вереница пленных под проливным дождем брела по дороге. Дорога. Жуткое месиво, хлюпающее под ногами, проникающее в башмаки, под одежду, в волосы. Жалкие, мокрые, оборванные, обреченные стать рабами вдали от родины, если, конечно, выживут в пути. И дети. Эти уж точно сдохнут от болезней, голода и усталости. Жаль, конечно. Дети — это хороший материал. Но овчинка выделки не стоит. Проще купить на месте, чем заботиться о них в дороге. Позавчера военная часть оказалась на их стороне, и городок, несмотря на свои неказистые укрепления, оказавшие им достойное сопротивление, был взят коротким, но яростным штурмом. Почти все защитники пали в бою. В плен попали единицы, и то ранеными, которых все равно пришлось добить. Добыча оказалась ничтожной по сравнению с потерями, но Массал плевать хотел на потери. Все должны склониться перед его величием. А вот ему повезло. И повезло неслыханно. Местный маг сдуру от чего-то заортачился и весьма непристойно высказался по поводу великого магистра, за что и поплатился. Ублюдочное быдло, которое за деньги и долю в добыче служило Уриху, недолго думая зарубило хулителя, заодно и его тотем. И сделало это не из почтения к империи или ее создателю, а из животной тяги к убийству и тайной ненависти к сословию волшебников. Грабя его дом, наемники обнаружили среди скудных пожитков убиенного несколько вещей, которые он нехотя приобрел у них за горсть серебряных монет. На самом деле, то, что ему досталось, являлось вожделенной мечтой долгих лет. Среди барахла мага оказалась старая, но, в отличие от сделанных в мастерских Масала, добротная ловушка-уловитель. Надежная, и способны выжить из жертвы максимум. «Тебе кто-то из них нужен?» — спросил подъехавший Джамир, заметивший ищущий взгляд Геллерда, пристально рассматривающий толпу бедолаг. «Дрянь! Ни одной красивой девки. Даже трахнуть некого. А и было бы, так неделю отмывать придется, прежде чем...» Наемник несколько раз хлопнул ладонью по кулаку и громко противно рассмеялся. «Ну так что, маг, нужен кто?» Брызги с его кожаных рукавец разлетелись по сторонам, и часть попала на лицо Геллерда. Несмотря на дождь, маг почувствовал их и с брезгливостью поторопился смахнуть платком, вынутым из рукава. Сидевший на плече сокол неодобрительно посмотрел на шутника. Наемник хмыкнул, но промолчал. Связываться с магом, ведущим себя как аристократ, не хотелось. Но надо было отдать должное этому снобу. В бою он за их спины не прятался и сражался не только магией, но и мечом. И все же он не их поле ягода. Чужак, так и не ставший своим. «Еще посмотрю». Гильд высокомерно оглядел наемника. Перевел взгляд на грязную процессию. «Я могу взять любого?» «Да хоть с десяток!» Джамир снова расхохотался. «Только кормить будешь за свой счет!» «Согласен», — холодно ответил маг. «Скажи охране». Наемник развернул коня и направился в хвост колонны. Приблизившись к пленным, он нарочито пустил жеребца галопом, обдавая комьями размокшей земли и без того изгаженных людей, словно желал усложнить магу задачу выбора. Несчастные покорно снесли новую порцию унижений. Геллер тронулся в противоположную сторону. Добравшись до передовых, он спрыгнул с коня прямо в серо-бурую жижу. Маг не боялся ни грязи, ни крови. Брезгливость он проявлял лишь по отношению к людям, и то только к тем, кто того заслуживал. Конвоиры, такие же грязные, как и полоненные, хмуро глянув на мага, остались равнодушны к его появлению. Их даже не раздражал тот факт, что колдун, имевший возможность остаться верхом, не гнушался стоять по щиколотку в слякоти. Маг всегда казался им немного странным. Геллерд откинул капюшон. Надобность в нем отпала. Он уже весь промок, и струи дождя, стекавшие с него, только мешали. «Тебе помочь?» Десятник верхом, не доехав нескольких шагов, остановился, боясь забрызгать дорогой плащ мага. Он уже намеревался слезть, как Геллерд рукой остановил его. «Да», — не стал отказываться от помощи Геллерд. «Попроси их поднимать головы, когда проходят мимо меня». «Эй, вы!» — громко начал командир охраны, но вовремя вспомнил, что маг не любит ненужной грубости и жестокости, и смягчил тон. «Поднимите головы, утрите лица! Здесь на вас хотят полюбоваться!» И тут он не смог справиться с искушением и добавил. «Кто-то из вас пойдет сегодня на ужин магу!» Он заржал, оставшись довольным своей шуткой. Охранники тоже прыснули, пряча морды в сторону, чтобы не увидел маг. Геллер проигнорировал гнусный юмор, прекрасно понимая тяжесть быта наемников и отсутствие нехорошего воспитания. У него имелось дело, и следовало заняться им. Он вглядывался в лица проходящих мимо несчастных, с ужасом ждущих, что на них обратят внимание. «А Джамир был прав», — подумал Геллерд, когда прошло больше половины пленников. «Действительно дрянь». И тут же убедился, что был неправ. «Ты!» — он посмотрел на женщину, слегка подталкивающую перед собой мальчика и прятавшую лицо. «Выходите, оба!» Женщина покорно вышла, держа мальчугана за плечи. Ее собратья по несчастью облегченно вздохнули. Страшный жребий сегодня их миновал. «Сын?» — спросил Геллерд, кивая на мальчика. «Сын?» — спокойно ответила пленница. «Как вас зовут?» Женщина осмелилась поднять глаза на мага. В них не было страха, лишь одно усталое смирение перед своей участью. «Я все еще жду ваших имен. Ты представишься?» — мягко переспросил маг. «Каштана. А сына Ивас, господин». «Вот видишь, ничего сложного. Ждите здесь». «Сколько стоит твой осел?» Пухленькая, до недавнего времени симпатичная, но уже начинающая сдавать маркетантка, подрабатывающая поварихой, наполняя солдатские желудки и опорожняя их карманы, оказывая дополнительные пикантные услуги, прикидывала в уме, сколько можно содрать с покупателя. Маг был не склонен торговаться и всегда платил запрошенную цену. Это всем было известно, но из-за ломи слишком высокую плату она побаивалась. Осел ей был нужен самой. Не тащить же свое барахло на себе. Придется просить охрану одолжить пару пленников. Хорошо, если можно будет расплатиться собой. А если нет? 3 цены, выпалила она, собравшись с духом. И тут же принялась пояснять причину столь высокой цены. Мне еще платить за... Хорошо. Не желая торговаться и выслушать ее оправдание, согласился Гиллерт. Забираю. Садитесь, приказал маг, подводя ослика к ожидавших его паре пленников. Вы поедете со мной. Вот пока. Он протянул ей взятую у маркетантки половину каравая. Накорми сына. Женщина равнодушно встретила его предложение. Она не ждала ничего хорошего от подобной заботы. Пожалуй, единственное, что хоть немного могло ее порадовать, так это то, что сын поест, и ему не придется месить ногами дорожную грязь. Только чем придется за это расплачиваться, она уже догадывалась. Местного староста Джамир настоятельно попросил освободить свой дом для постоя, предоставив лучшее в деревне помещение магу. Он слегка заискивал перед Геллердом, хотя формально и был его командиром. Но по сути, маг был сам по себе, и главарь банды, а иначе эту ваташку не назовешь, предпочитал жить с ним в мире, чем нажить такого врага. Его бойцы это знали и не видели в поведении вожака ничего зазорного. «Только не отмывай ее дочисто! Вдруг под слоем грязи отмоешь страшилу!» Похабной шуткой напутствовал Джамир, провожая его к дому старосты. Сотник по-своему понял намерение Геллерда по отношению к пленнице. Маг не стал его переубеждать. «Нагрей воды, я желаю вымыться», — велел Геллерд каштане, едва завидев приличных размеров лохань в углу избы. «Я желаю вымыться». Выложенная из камня печь быстро высушила плащ и остальную одежду мага, пока он нежился в бадье. Каштана периодически подливала ему горячую воду. Вымывшись, он оделся и ушел, наказав ей самой привести себя в порядок, заодно и вымыть сына. Женщина молча и покорно подчинилась приказу, и когда он вернулся с корзиной полной еды, она уже расчесывала свои волосы, найденным у хозяев гребнем. «Я мог бы заинтересовать тебя как мужчина?» — спросил Геллерд, когда каштана закончила причесываться. «Чисто абстрактно». Женщина, не знавшая подобного слова, все же поняла его значение. «У меня уже есть мужчина». «Был», — поправилась она. «Это мы?» «Нет», — пояснил каштана. «Год уже. До вас. Другие». Геллерд указал ей на стол, на котором он разложил принесенную провизию. Белобрысый мальчонка, прячась за спиной матери, жадно глядел на еду, забыв о страхе, который испытывал перед остроклювой птицей. «Отрежь ребенку колбасы и хлеба и попроси погулять, пока не позовут», — велел маг. «Только пусть не жадничает. С голодухи это может плохо закончиться». Мать нарезала маленькими ломтиками жирную колбасу, отчего по комнате распространился восхитительный запах, от которого у самого мага разыгрался аппетит. Она уложила кусочки на мякиш и всучила ребенку, который тут же принялся жадно запихивать пищу в рот. «Не торопись, сынок, никто не отнимет». Женщина придержала руку с едой, одновременно гладя ее по вымытым волосам, которые не успели высохнуть. «Можно в начале поест, господин?» — спросила она, обращаясь к магу. «Прежде чем...» «Конечно!» — почти ласково разрешил Геллерд. «Пусть поест. Я не тороплю». Он прикрыл глаза, стараясь не слышать чавканье малолетнего ублюдка. Блаженство чистоты накрыло мага. Боевой маг мог неделями пребывать в нестиранной, запачканной одежде, сносить дождь и снег, пот и кровь на своем теле, но при любой возможности он мылся. «Господин!» — к реальности его вернул каштана. «Господин, я отправил его гулять. Мы одни». «Прекрасно!» — протянул Геллерд. «Тогда я повторю свой вопрос. Я могу заинтересовать тебя как мужчина?» «Да, господин». «Но я стар для тебя». «Мой муж был старше меня на 11 лет, господин». «Мне 50. И прекрати звать меня господин. Зови Геллерд, а лучше Геля. Сможешь?» «Как прикажешь, Геля». Маг поморщился. Видимо, женщина не понимала его. Он нахмурился, обдумывая, как лучше донести до нее свое желание. Каштана поняла это по-своему. Она быстро расшнуровала сорочку на груди, и прежде чем маг успел ее остановить, ночная рубаха соскользнула к ногам. В свои 28 она была еще очень привлекательна. И статью, и кожей. Похоже, не из простолюдинок. Но было в ней нечто, что отталкивало. Слишком равнодушно она относилась к тому, что должно было, по ее мнению, сейчас произойти. «И ты думаешь, все так просто?» — с небрежностью спросил Геллерт. «Разделась и все?» «Госпа, прости, Геллерт», — женщина испугалась. «Я не знаю тогда, что ты хочешь». «Что?» — Мак сделал вид, что задумался. «Хочешь, чтобы твой сын был сыт?» «Да, Геля». Каштана прикрылась руками. «Очень». Мак, понимающе, покачал головой. «Тогда соблазни меня». Огромный зал был полон народу, шумно ожидавших появления новобрачных, вернее, возможности приступить к главному на этом гульбище — напиткам и вкусно приготовленной еде. Отец невесты не поскупился и приказал выкатить из погреба почти все его содержимое. Дочь у нее была единственным ребенком, и он не пожалел всего своего лучшего вина на ее свадьбу, которая само по себе стоила целого состояния. Наконец, центральные двери раскрылись, и жених с невестой, взявшись за руки, сопровождаемые Гордоном, торжественно прошли через весь зал к четырем, поставленным на возвышение креслом, большим напоминавших троны. Бранда, в том же белом платье, с накинутым поверх из него жилете из горностая, но уже без фаты, скромно шла бок о бок с мужем, державшим ее за руку. Рис в своем походном одеянии мало отличался от прибывших с ними кробергов, и рядом с ней чувствовал себя неуютно. Он с надеждой слегка сжал ладонь жены и, как ему показалось, почувствовал ответное рукопожатие. Гвалт стих, и пришедшие гости, в основном воины, треть из которых были варвары, почтительно поклонились, приветствуя молодых и лорда-мастера. «Друзья мои!» — взял слово Гордон, усадив детей на полагаемые им почетные места возле себя. «Уважаемые гости нашего славного Баграда! Сегодня я выдаю свою дочь Бранду за уважаемого брата нашей королевы мастера Риза. Ешьте, пейте за их здоровье и благоденствие. Желайте им счастья и долгих лет жизни. И...» — он прижал обоих к себе. «Пусть поскорее они сделают меня дедом». Слушка поднес ему серебряный поднос, на котором были сложены стопкой красиво расписанные глиняные тарелки. Гордон принял его в руки и повернулся к дочери. Девушка взяла верхнюю и протянула юноше, после взяла вторую. «Бей!» — взревели собравшиеся, поднимая бокалы. «На счастье!» Бранда с силой бросилась под ноги специально сделанную для этого случая посуду. Полетевшие в сторону черепки были встречены громкими бурными возгласами. Рис, все больше пропитываясь общим духом праздника, на котором он был одним из главных персонажей, улыбался. Что-то озорное и легкое открывалось внутри, ожидая еще более радостного и волнительного. Он последовал примеру жены и безжалостно, с размаху, швырнул на каменный пол тарелку, на долю которой выпало стать осколками, лежащими на пути к его семейному счастью. «Но на счастье!» — громко произнес Гордон и, подняв руки, грохнул о пол оставшуюся посуду. Помятый серебряный поднос со звоном запрыгал по каменным плитам. «Хая!» — расплескивая вино, взревели гости. Гордон подтолкнул молодых друг к другу. «Целуйтесь, дети мои! Целуйтесь, чтобы все видели вашу любовь!» «А где Цера?» — спросил юноша, когда шум пира несколько его утомил. «Никак по мамке соскучился!» — подразнил его изрядно захмелевший Гордон. «Здесь где-то была. Но да тебе скоро станет не до нее!» Он, ухмыляясь, подмигнул юноше. «Тихо!» — рявкнул отец невесты. «Пир пиром! А молодым пора и в опочивальню». Он встал у них за спинами и поочередно поцеловал их в макушке. Под взглядами притихшего зала супруги встали и, взявшись за руки, подталкиваемые отцом, двинулись в сторону лестницы, ведущей на второй этаж, в спальню. Рядом очутились две служанки, одна с подсвечником, другая с подносом с бокалами и бутылкой вина. Бранда, знакомая с домом и обычаями, взяла бразды правления в свои руки, указывая путь к брачному ложу. «А мы, — гремел за спиной голос Гордона, — будем пить и радоваться за вас. Наливай!» «Помоги мне», — попросила Бранда, когда служанки, провожавшие их, закрыли за собой дверь. Она повернула спиной к Ризу, предлагая расшнуровать ей платье. Юноша неумело принялся развязывать узелки, стягивающие стройную фигурку жены. «Я должен тебе сказать», — почти закончив с мудреными завязками, начал он. «Я немного волнуюсь. Дело в том...» «Я понимаю». «Нет», — продолжил Риз. «Я не об этом. Тебе отец сказал, кто я?» Девушка повернулась к нему, придерживая на груди, готовая упасть платье. На ее лице отразилось непонимание. «О чем ты?» «Я маг», — признался юноша. «И то, что должно сейчас произойти, для меня...» Он замялся, подбирая слова. «Для меня это неправильно. Но я готов с этим справиться и стать просто человеком». «Да?» Девушка странно посмотрела на него. «Я тебя поняла, но это ничего не меняет. Раздевайся. Тебе помочь?» «Не надо», — ответил краснея Рис, пытавшийся избавиться от куртки, начинавшими дрожать руками. «Я сам». Проклятые ремешки как нарочно не поддавались, еще более запутываясь. Рис, мысленно костеря себя за неловкость, настигшую его в самый неподходящий момент, подумал было взяться за кинжал, чтобы побыстрее покончить с раздеванием и перестать чувствовать себя идиотом. Бранда меж тем подошла к огромной кровати и сбросила подвенечный наряд, оставшись в одной ночной рубахе. Приподняла край одеяла. Ризу наконец-то удалось справиться со шнуровкой и сбросить куртку. Он собрался расстегнуть ремень брюк, как снизу раздался грохот и громкие выкрики, мало похожие на бурное веселье. Послышался топот ног, бегущих по лестнице вверх. Вдобавок к этому зазвенело железо, а в довершение прозвучал звук рога. «Что это?» — с тревогой прислушиваясь к происходящему внизу, спросил Рис. «Надо взглянуть». «Не надо», — внезапно побледнев, попросила Бранда. «Иди ко мне». Юноша шагнул к ней, намереваясь успокоить. И тут она откинула одеяло и взяла в руки спрятанный под ним маленький арбалет. Острое жало смотрело в грудь Риза, оставшегося совсем беззащитным перед этим почти игрушечным оружием. «Прости», — Бранда нажала на рычаг. «Риз!» Дверь отлетела в сторону, и масляный светильник полетел в голову Бранды, сбивая выстрел и превращая ее в пылающий факел. Дикая боль пронзила ногу мага, а уши заложило от ужасного вопля, горевшей заживо девушки. «Кобыла я ожеребленная! Не успела!» Цера подхватила падающая на пол юноша. «Мальчик мой, потерпи! Все будет хорошо!» Но Рис ее уже не слышал. Он потерял сознание.